Предлагаемая вашему вниманию запись сделана в студии Центральной библиотеки для незрячих и слабовидящих. Натания, Израиль, октябрь-ноябрь 2001 года. Все права принадлежат библиотеке. Уважаемый читатель-слушатель, следует обратить внимание на исправность и чистоту магнитофона, что необходимо для сохранения исправности кассет. О неисправности или некачественном звучании кассет просим сообщить письменно, вложив соответствующее сообщение в упаковку кассеты. Фазиль Искандер. Сюжет существования. Повесть. Рассказы. Издательский дом «Подкова». Москва. 1999 год. Издание осуществлено при участии фирмы «Столица Сервис». Главный редактор Андрусенко, художественное оформление и компьютерный макет Ерофеева, корректор Худякова, ответственный за выпуск Смолин. Количество страниц 664. Читает Игорь Мушкатин. Фазиль Искандер. Сюжет существования. Вступительная статья. Фазиль – имя знаменитое. Что можно сказать о Фазиле Искандере, не впадая в банальность уже сказанного о нем? Фазиль великолепный, Фазиль артистичный, Фазиль остроумный, Фазиль трагический. Фазиль – это Фазиль Искандер, чем все сказано. Единственный в своем роде. Стремительное исчезновение с карты мира одной шестой суши земного шара, как называли СССР, геополитический разрыв с ближним кругом по швам так называемых советских республик были равны по своим болезненным последствиям не то чтобы катастрофе Титаника, а исчезновению целой Атлантиды. Со своим народом, со своей цивилизацией и культурой, со своими связями, контактами, СМИ, то есть газетами, радио, журналами, телевидением, со своим мироустройством, многожды осмеянным все тем же Искандером. Исчезла и искандеровская Йокно-Потофа. Исчезли его Мухус и Чегем, исчезли насильственно насаждаемые кумхозы, но умерли, превратились в совсем других людей и его герои. Исчезла набережная, исчез ресторан «Амра», неспешные разговоры за чашечкой турецкого кофе. Вместе со всем ненавистным исчезло то, что можно назвать образом жизни. Шок исторический, который пережил и переживает его народ, не мог не стать шоком для писателя, раем которого была его земля. Исчез реальный мир. Теперь он существует только как мир искандеровский, художественный, мир, созданный писателем. Но Искандер не замолчал. Хотя и это молчание было бы воспринято читателями с пониманием тяжелейшего исторического момента, переживаемого писателем вместе с крушением его мира. Крушением противоречивым, ибо одновременно уничтожалось и зловещее, и прекрасное в этом мире. Искандер не замолчал, а продолжал работать. И тут, в этот исторический период, уложившийся в несколько непростых лет, мы все стали свидетелями рождения еще одной грани его дарования, публицистической. Голос открытый, голос, не отягощенный необходимостью эзопового языка, прямой голос автора комментировал ситуацию с новой силой. Более того, и чисто художественные тексты подтверждали, что мощь его таланта способна преодолевать законы тяготения, что его фантастический прыжок парит и в пространстве без опоры. Не скрою, иные из бывших поклонников блестящего афористичного дара морщились. Зачем ему эта прямая речь, зачем политика, зачем общественный темперамент? Все это унижает художника. Искусство должно быть вне политики. Вот и художество становится от плохого влияния политических инъекций аморфнее и скучнее. Эти самые иные, привыкшие к определенному меню, эгоистически хотели того же, что откушали раньше. Хотя представим себе на мгновение, если бы Искандер повторил себя самого, стал бы эпигоном своей эзоповой поры, иные поморщились бы еще больше. Сегодня, можно сказать, без всякого преувеличения, мы радуемся новому качеству прозы Фазиля Искандера, читая его новую повесть «Поэт» и только что написанные рассказы. Искандер поспешает, не торопясь. Он умеет выдерживать паузу, не затягивая ее. Его мир, а сделанного им, казалось бы, уже достаточно, его мир, в отличие от реального, неистребим, обрастает новыми мирами, где эстетически прекрасное соседствует с этически безусловным. «Добро первично, и потому роза красивая», — сказал искандаровский поэт. Еще он сказал главный признак провинциализма в литературе — стремление быть модным. Искандер не может быть модным или немодным автором. Не может он и создать моду, потому что не подражаем. Его нельзя приблизить к власти, он сам по себе власть. И поэтому же критика власти неотделима у Искандера от критики человека. Что же касается власти, властей и их представителей, то не они могут включить Искандера в свой мир или исключить его из этого мира, а он, именно он, дарит им свое искандеровское бессмертие. Они становятся его персонажами. И Большеусый, и тот, который хотел хорошего, но не успел, и тот, кто останется навсегда в памяти кукурузно-козлатурским афоризмом «Интересное начинание», между прочим. В повести «Поэт» в самом конце появляется и Ельцин. Искандер не смог пройти мимо столь колоритного персонажа, запечатленного теперь искандеровской фразой «На ловца и зверь бежит». Все они включены в искандеровскую минипею, где живые разговаривают с мертвыми, а реальные фигуры спорят с вымышленными героями. Хотя на самом-то деле, думаю, Сандро из Чегема будет и впредь живее тех, кто полагает себя реальными действующими лицами. Свобода по отношению к обществу и власти гарантирует у Искандера свободу по отношению к человеку. Поэтому мир Искандера объемен и стереоскопичен. Казалось бы, все так просто, но очень трудно и больно. Настоящий поэт — это человек, который выхватывает из костра горящий уголек и пишет им ясным почерком. Только так. Искандер своей литературой компенсировал нам унылость проживания жизни. Он как бы говорил и говорит всем нам: «Не впадайте в тоску, жизнь удивительно богата на краски, на неожиданные авантюрные повороты. Сейчас я вам покажу, на что она способна. Сам удивляюсь. Еще не вечер, господа». Совсем еще не вечер. Такой взбадривающий, антидепрессивный укол. И главное лекарство от Искандера — продолжительного действия. Попробуйте сами. Наталья Иванова. Начало. Поговорим просто так. Поговорим о вещах необязательных и потому приятных. Поговорим о забавных свойствах человеческой природы, воплощенной в наших знакомых. Нет большего наслаждения, чем говорить о некоторых странных привычках наших знакомых. Ведь мы об этом говорим, как бы прислушиваясь к собственной здоровой нормальности. И в то же время подразумеваем, что и мы могли бы себе позволить такого рода отклонения, но не хотим, нам это ни к чему. А может, все-таки хотим? Одно из забавных свойств человеческой природы заключается в том, что каждый человек стремится доигрывать собственный образ, навязанный ему окружающими людьми. Иной пищит, а доигрывает. Если, скажем, окружающие захотели увидеть в тебе исполнительного мула, сколько ни сопротивляйся, ничего не получится. Своим сопротивлением ты, наоборот, закрепишься в этом звании. Вместо простого исполнительного мула ты превратишься в упорствующего или даже озлобленного мула. Правда, в отдельных случаях человеку удается навязать окружающим свой желательный образ. Чаще всего это удается людям много, но систематически пьющим. Какой, говорят, хороший был бы человек, если б не пил? Про одного моего знакомого так и говорят, мол, талантливый инженер человеческих душ, губит вином свой талант. Попробуй вслух сказать, что он, во-первых, не инженер, а техник человеческих душ. А во-вторых, кто видел его талант? Не скажешь, потому что неблагородно получается. Человек и так пьет, а ты еще осложняешь ему жизнь всякими кляузами. Если пьющему не можешь помочь, то, по крайней мере, не мешай ему. Но все-таки человек доигрывает тот образ, который навязан ему окружающими людьми. Однажды, когда я учился в школе, мы всем классом работали на одном приморском пустыре, стараясь превратить его в место для культурного отдыха. Как-то ни странно, в самом деле превратили. Мы засадили пустырь эвкалиптовыми саженцами, передовым для того времени методом гнездовой посадки. Правда, когда саженцев оставалось мало, а на пустыре было еще достаточно свободного места, мы стали сажать по одному саженцу в ямку, таким образом давая возможность новому прогрессивному методу и старому проявить себя в свободном соревновании.